52 страницы вызывающей нескладной прозы, пребывая в уверенности, что никогда не смогу внести ни крупицы человечности в это вязкое месиво из профессионального жаргона, научных ссылок и сносок, о создании которого у меня в голове не осталось ясного воспоминания. В половине 12-го я отложил ручку и откинулся на спинку кресла, так и не найдя своей волшебной ноты. Мой взгляд упал на историю болезни Мелиссы. Я открыл ее и стал читать. 18 октября 1978 года. Да, осень 1978 года. Я помнил, что она была жаркой и неприятной. Голливуд со своими грязными улицами и тлетворным воздухом уже давно плохо переносил осеннее время. Я только что закончил лекцию в западной педиатрической клинике, и мне не терпелось вернуться в западную часть города, где за остаток дня рассчитывал провести полдюжины сеансов с пациентами. Я думал, что лекция прошла хорошо. Бихевиоральный подход к страхам и тревогам у детей. Цифры и факты. Диапозитивы и слайды. Все это казалось мне в то время впечатляющим. Лекционный зал, заполненный педиатрами, большинство из которых занимались частной практикой, пытливая, сориентированная на практику аудитория, жадная до всего, что дает результаты, и не очень склонная терпеть академический педантизм. За четверть часа я ответил на вопросы и направлялся к выходу из лекционного зала, когда меня остановила молодая женщина. Я узнал ее. Она чаще других задавала вопросы, хотя я видел ее и где-то еще. «Доктор Делавер, я Айлин Уэгнер». У нее было приятное полное лицо в обрамлении подстриженных каштановых волос, хорошие черты лица, тяжеловатая в нижней части фигура, легкое косоглазие. На ней была белая блузка почти рубашечного покроя, застегнутая до самого горла, юбка из твида до колен и добротные туфли. В руках у нее был черный кожаный саквояж, у которого был вид только что купленного. Я вспомнил, где видел ее раньше, среди проживающего при больнице персонала. Работает третий год. Степень доктора медицины одного из старейших университетов Новой Англии. Я сказал: «Доктор Уэгнер». Мы обменялись рукопожатием. Ее рука оказалась мягкой, с короткими пальцами, без украшений. Она сказала: «В прошлом году я была на лекции о страхах, которые вы читали для персонала 4-й Западной. По-моему, это было здорово. Спасибо. Сегодняшнее мне тоже очень понравилось, и у меня есть для вас пациент, если это вас интересует». «Конечно». Она взяла саквояж в другую руку. «Знаете, у меня сейчас практика в Пасадене, главным образом в мемориальной больнице Кэткарта. Но ребенок, о котором идет речь, не из числа моих постоянных пациентов, просто телефонный звонок в Кэткарт по номеру для обращения за помощью. Там не знали, что с этим делать, и сообщили мне, потому что за мной значится интерес к бихевиоральной педиатрии. Когда я узнала, в чем суть проблемы, я припомнила прошлогоднюю лекцию и подумала, что это как раз по вашей части. А когда прочла расписание цикла лекций «Grand Rounds», то подумала: превосходно. Я был бы рад помочь, но моя приемная находится в противоположном конце города. Это ничего. Они сами будут приезжать к вам. Средства у них есть. Я знаю, потому что ездила туда несколько дней назад повидаться с ней. Речь идет о маленькой девочке, 7 лет. Собственно говоря, сегодня я здесь именно из-за нее. Надеюсь узнать что-нибудь, что помогло бы мне помочь ей. Но, послушав вас, я поняла, что ее проблемы так просто не решишь. Ей нужен врач, специализирующийся в этой области. Тревожные страхи? Энергичный кивок. Она просто погибает от страхов. У нее множество фобий и высокий уровень общего беспокойства. Причем оно ее буквально пронизывает. «Вы сказали, что ездили туда, значит, это был вызов на дом?» Она улыбнулась. «Я и не знала, что такая вещь еще существует. Нас учили называть это домашними визитами. Нет, вообще-то у меня нет такой привычки. Я бы хотела, чтобы они сами приезжали ко мне на прием, но с этим как раз и проблема. Они никогда не выезжают. Вернее, не выезжает мать. Она страдает агорафобией и много лет не покидала дома. Примечание. Агорафобия – боязнь пространства, открытой площади или толпы. Сколько лет? Она не уточняла, сказала просто «много лет», и было видно, как трудно дается ей даже эта встреча, так что я не настаивала. Она действительно была совершенно не готова к тому, что кто-то будет задавать ей вопрос. Поэтому мой визит был кратким, я ограничилась тем, что непосредственно относилась к девочке. «Разумно», — сказал я. «И что она вам рассказала о ребенке?» «Только то, что Мелисса, так зовут девочку, боится всего, темноты, громких звуков и яркого света, боится оставаться одна, боится любых новых ситуаций, часто выглядит напряженной, вздрагивает от каждого пустяка, отчасти это должно быть присуще ей генетически, или, возможно, она просто подражает матери. Но я уверена, что причина в том, как она живет. Там очень странная ситуация. Большущий дом, просто огромный. Один из этих несуразных особняков к северу от бульвара Кэткарта в Сан-Лабрадоре. Классический Сан-Лабрадорский дом. Целые акры земли, огромные комнаты, преданные слуги. Все за закрытыми дверями. А мать сидит у себя в комнате наверху, словно какая-нибудь викторианская леди, страдающая приступами меланхолии. Она остановилась, кончиком пальца коснулась губ. Скорее, как викторианская принцесса. Она по-настоящему красива, и это несмотря на шрамы, сплошь покрывающие одну сторону лица и легкую лицевую гемиплегию, еле заметное обвисание, в основном, когда она разговаривает. Если бы она не была так красива, так симметрична, то можно было бы вообще ничего не заметить. Келоидных рубцов нет совсем. Просто сетка из тонких шрамов. Я бы могла поспорить, что много лет назад ей были сделаны искуснейшие пластические операции на высшем уровне хирургической техники по поводу какого-то действительно серьезного повреждения. Вероятнее всего, ожога или глубокого ранения мягких тканей. Возможно, в этом и есть корень ее проблем, я не знаю. А что представляет собой девочка? Я фактически с ней не встречался. Видел ее лишь мельком, как только вошла в дом. Миниатюрная, худенькая, миловидная, очень хорошо одетая. Типичная маленькая девочка из богатой семьи. Когда я попыталась с ней заговорить, она убежала. Подозреваю, что на самом деле она пряталась где-то в комнате матери или, скорее, в ее апартаментах, потому что, в сущности, это целый ряд комнат. Пока мы разговаривали с матерью девочки, я все время слышала какие-то тихие шорохи, которые тут же прекращались, как только я останавливалась и прислушивалась. Мать ни разу не прокомментировала этого обстоятельства, и я ничего не сказала. Сочла, что мне и так крупно повезло, удалось встретиться с ней и поговорить. Я сказал...